Глава 18. Вудвард Пассет, принц крови. Вебина совершил обряд дарения. Вудвард до сих пор не верил в то, что мужчина передал в наследие великую магию и опыт племени Гуатроми. Портал домой он открыл в разы быстрее, чем обычно. Новые ощущения переполняли мужчину, как только он взывал одновременно ко всем своим четырем стихиям. «Надо поторопиться», — проговорил принц. «Судьбу не обманешь, Вудвард. Будущее быстрее не наступит. Всему свой срок. Верь в свою женщину». Вот так легко и непринужденно Вебина высказал свое мнение. Вудварду было чему поучиться у этого мага, например, выдержки. Да, именно выдержки очень часто и не хватало. Несмотря на опыт, положение, дар, недоставало спокойствия и трезвости в действиях и мыслях. «Трудно», — признался принц. «Как ты справляешься со знаками и предзнаменованиями?» Стоило принцу только на мгновение прикрыть глаза, как он сразу увидел Шелли, ее нежный испуганный образ в воде. «Мы не можем изменить предначертанного. Но если тот, кому суждено подвергнуться серьезному испытанию, сможет преодолеть свой страх и не побоится рискнуть, остается только верить в человека». Вудвард стоял у самой пропасти Великого Плато. Ему предстояло воссоздать сквозной портал, минуя целых 5 государств разом. Беспокойство и неуверенность в своих силах заставляли его испытывать тревогу. «Я прежде никогда и ничего подобного не делал. Получится ли?» Вебина улыбнулся одними уголками губ. «Не попробуешь, не проверишь». Затем мужчина похлопал принца по плечу и сделал для него то, на что тот все никак не мог решиться. Толкнул его в обрыв. Вот так, без лишних проводов, Вебина простился навсегда с наследником дара Гуатроми. Вудварду не было страшно лететь в пропасть, он едва не разбился, потому что в полете никак не получалось применить портальную магию. А Вебина верил в него и в то, что его наследник со всем этим справится. Испытывал ли принц благодарность за подобный поступок и испытание? Вряд ли. Эмоции и чувство риска и опасности сейчас переполняли целиком и полностью напряженное тело Вудварда Пассета. Впоследствии все получилось, но это ощущение свободного падения, преисполненного смертельным риском, принц не забудет никогда. Портал он открыл у самой Красной Земли. Влетел в него, и на открывшемся втором дыхании, обернувшись один раз, тут же запустил портальную магию во второй раз. Невероятно. Да, еще сутками ранее Вудвард едва успевал открывать только один портал. Затем мужчине требовалась небольшая передышка, а сейчас... Он делал это настолько виртуозно и быстро, что создавалось чувство, что так было всегда. 5 государств остались позади. И на это принц затратил около 15 минут. Вудвард сокрушался, что не умел так раньше. Возможно, тогда Шелли бы не попала в неприятности. А то, что девушка уже там, ему просигнализировала его магическая метка. Она активизировалась в Борджии, когда принц наблюдал за тренировкой и полетом нового драконьего рода, пока сам черпал силы и энергию из резерва. От Шелли принца отделяло всего одно государство. В нетерпении он шагнул в новый портальный разлом и сразу увидел указатель, наложенный на леди Тревор метки. Девушка находилась в районе Королевского дворца. Только мысли о Шелли вытеснило увиденное принцем высокое пламя, что распространялось по всему периметру дворца. Дым, людские крики, выстрелы и отбивающиеся маги на службе королевы. Зрелище не из приятных, а главное, совсем ничто не предвещало подобной беды. Агнес, Шелли, кому помочь? Душа и сердце мужчин разрывались в мелкие клочья. Невозможно выбрать. 2 такие разные женщины. Они были самым главным смыслом жизни Вудварда Пассета. Как же быть? Выбирать? Верь. Слова Вебина гулким эхом звучали в голове. И тогда принц шагнул в сторону пылающего дворца, потому что верил той, что любил. Да, истинность его чувств вскрылась еще тогда, в беседке. Вудварду не хотелось признаваться даже самому себе, потому что он не понимал, как такое было возможно с ним. Столько лет он не открывал свое сердце никому. И даже те из числа несчастных ушедших шести девушек, несостоявшихся невест, ни одна из них не могла бы затронуть его душу. Он свыкся с мыслью, что так будет всегда. И с леди Тревор принц долго сохранял спокойствие и ясный ум, пока его не накрыла тревога за ее жизнь. Он не мог допустить, чтобы именно Шелли ушла за грань. И поэтому случились те самые 8 порталов. Рискуя своей жизнью, он преодолел самый длинный путь и достиг Красных земель ради нее одной. До дворцовых ворот он добрался довольно быстро. Внешний купол, охранявший парк, сам дворец и людей, находившихся внутри, дал трещину. Маги-стражники находились там, у центрального входа. Маги стояли не на жизнь, а на смерть, потому что атаки, летевшие в них, давно вымотали и ослабили защиту. Появляться вот так, перед группой восставших во всей красе в статусе принца, было рискованно. Поэтому Вудвард накинул на себя накидку красных земель и пошел в обход. Тайный ход. Именно сюда направился принц. Мужчина рассчитывал пробраться внутрь и найти там свою сестру. Отыграла свою роль королева или нет, Вудвард не мог знать наверняка, хотя слова Вебина прозвучали в его убежище довольно убедительно. Принц знал лишь, что старшей сестрой Агнес Лие Антроль ему быть не перестала. Вудвард произнес одно из заклинаний, и зимний купол, в котором он когда-то оставил снеговика Шелли, раскрыл перед ним свое энергетическое поле. Принц уверенно шагнул внутрь. Именно в этом времени года было спокойно. Восстание, организованное магами-отступниками, сюда не успело добраться. Основной удар пришелся на 2 купола — лето и весну. Заснеженными тропами принц, увильнув от главной дороги, ведущей ко дворцу, бросился к входу, что вел на королевскую кухню. Попав внутрь, минуя кладовые, хранилища и массивные печи, Вудвард вывернул к длинным коридорам. Агнес не могла покинуть свои покои, потому что во всем дворце это было самое надежное место. Именно из спальни королевы вело несколько тайных ходов далеко за пределы территории дворца. Оказавшись у королевской двери, он отбил условный стук, а затем запустил в небольшую щель маленький земной камешек. Агнес знала этот условный сигнал, потому что еще в детстве они распознали вторую стихию принца. Так и повелось, что первым условным сигналом шла магия земли. Огонь был слишком частым явлением в Оксарии. «Ты пришел!» — проговорила шепотом королева, когда отворила дверь и буквально втащила брата в свои покои. «Что произошло?» «Шайка фанатиков решила сменить власть, пока ты занимался личной жизнью, мой дорогой братец». Укол шпильки Вудвард принял со всем ему присущим достоинством. «Все так». Он действительно был занят Шелли Тревор, и только она занимала все его мысли в последнее время. «Раз ты можешь еще шутить, все не так плохо», — утвердительно кивнул принц и одернул тяжелую портьеру на окнах. «Сколько их там?» «Не больше 100, но они успешно снимают нашу стражу». «А армия?» Агнес обворожительно улыбнулась. «Я отправила генерала за горный перевал в Ноствилл», выдохнула королева, затем добавила, с его самыми лучшими воинами. «Но для чего?» Недоуменно посмотрел на сестру Вудвард Пассет, потому что не понимал, как за какие-то сутки королева могла принять столь серьезное и скорое решение. «Поступило секретное донесение о том, что в Ноствилле готовится восстание и что государство давно плетет грандиозные планы по захвату Оксарии». «От кого было донесение?» «Что ты так слепо доверилась этому человеку?» То, что королева ответила Вудварду, повергло его в полный шок. «Оказалось, мы пригрели змею», — проговорила озадаченно Агнес, и в ее глазах отразилась тоска. «Лорд Эванс долгие годы старался к нам подобраться», и навести в Оксарии свои порядки. «Нет, этого не может быть». «Ты считаешь, у меня есть причина наговаривать на того, кто был верен нам всегда и доказывал не раз свою заинтересованность в счастливом будущем нашего государства?» «Нет, конечно. Агнес, принц верил как себе, и сестра бы ни за что не стала утверждать то, в чем совсем не разбиралась». «Я не понимаю». «Это было первым, о чем я подумала, когда узнала главного зачинщика этого всего безобразия». Агнес кивнула в сторону окна. «Что же, все было настолько очевидно, что Вудвард даже почувствовал привкус горечи во рту. Наивно было бы полагать, что его друг Оскар Эванс был совсем не в курсе отцовских дел. Хотя принц дал себе слово, что обязательно спросит об этом у друга лично, глаза в глаза». «Я успел заметить, пока добирался до тебя, что наш дворец прилично опустел. Неужели все разбежались?» «Нет, слуги оказались более порядочными людьми. Они до последнего не хотели уходить, но им пришлось». Лукавая сестренская улыбка была красноречивее слов. «Ты снова это сделала?» «Да, но в этот раз все во имя их спасения. Посмотри, отступники настроены серьезно. Им нужна я». «Ничего у них не выйдет», — проговорил принц и прочитал заклинание призыва. Маленькое восьмипортальное путешествие до земель Радонии было не напрасным. Новая обретенная сила и связи дружеских государств — вот что успел приобрести принц. Вудвард Пассет обратился за помощью, и она не заставила себя ждать. Барджийцы пришли на его призыв первыми, а с ними совсем недавно проснувшиеся драконы. За ними подтянулись и остальные. И пока все это происходило, Вудварду пришлось удерживать огромный портал довольно приличное время. «Мне кажется, или кто-то прилично усилил свою магию», — восторженно посмотрела королева на младшего брата. «Ты все правильно поняла, Агнес. Я не намерен никому поддаваться, тем более им». Вудвард не намекал. В его голосе прозвучала прямая угроза для всех тех, кто намеревался свергнуть действующую власть в Оксарии. Маги-отступники находились в полном недоумении, когда энергетический купол над дворцом исчез, и на землю приземлились самые настоящие драконы. А за ними следом из центральных дверей стали появляться маги-воины с отличительными знаками соседствующих государств. Исход битвы был очевиден. Соратники Оксарии быстро перехватили инициативу. Маги-отступники не сразу поняли, что у них не было ни единого шанса на победу. И только в середине боя, усомнившись в своих силах, многие стали бежать, скрываясь в разломах портальной энергии. «Как? Ты уже уходишь?» — воскликнула королева, когда Агнес решила осмотреть те пепелища, что остались в парке, напоминая о битве. «Да», — кивнул принц. «У меня еще одно незавершенное дело. Важное». «Ну что же, раз я не наблюдаю рядом с тобой, леди Тревор», многозначительно проговорила Агнес Лие Антроль, «на мой взгляд, тогда у тебя просто безотлагательное дело. Иди, Вудвард, и сделай, пожалуйста, так, чтобы больше никто не смел посягнуть ни на Оксарию, ни на дворец, ни на твою вторую половину».